Рок пошел следом, выглянул за широкий парапет. Он хотел посмотреть вниз, откуда слышались голоса, но невольно задрал голову к небу. В небе висел огромный желтый диск размером с футбольное поле. Казалось, он вот-вот обрушится на голову, затрещат верхушки деревьев, рассыплется крыша. Диск был покрыт туманными параллельными полосами, темноватыми пятнами неопределенных очертаний, а повыше экватора красовалось круглое алое пятно. «Юпитер! Чтоб мне провалиться!» — подумал Сварог. «Нет, ну что у них тут творится? Куда перенесло Землю?» С трудом оторвавшись от впечатляющего зрелища, Сварог посмотрел вниз. Среди деревьев мелькали большие шары неподвижного сиреневого света. Цепочка таких же двигалась к лесу со стороны служб. Хрипло, пронзительно заревела неподалеку труба, и сейчас же коридор ярко осветился. Сварог невольно зажмурился, а когда открыл глаза, увидел спешившего к нему Макрода. Дворецкий ухитрился сохранить величавость даже при беге трусцой, но выглядел чуточку испуганным. Он остановился в двух шагах, пытаясь отдышаться. — Ну, что там? — спросил Сварог. — Воры лезут. — Милорд, ваши гвардейцы уверяют, что в лесу видели Гейр-Бара. Мёни охнула за спиной Сварога. — А что это за субъект? — спросил Сварог. — Фамильный призрак Гейров, милорд. Безголовый медведь, чье появление случается крайне редко и обязательно предвещает большие перемены. К добру или наоборот? А вот этого, милорд, никогда наперед не знаешь. Гвардейцы клянутся, что он бродил по лесу. — Так, — сказал Сварог, — безобразий и убытков от него много? — Никаких, милорд, это же призрак. «Тогда к чему весь этот цирк с иллюминацией?» Макрот помолчал, вздохнул. «Я и сам не знаю, милорд. Так уж повелось». «Кончайте этот переполох», — сказал Сварог. «Пусть бродит, если уж ему так уставом положено». «А вы укажите мне немедленно родовую спальню. Колыбельную петь не нужно». Я и так усну на совесть, можете не сомневаться. Глава четвертая. Милорд принимает гостей. Сон, в котором за ним гнались разъяренные титулованные пращуры, а спасал от них почему-то безголовый медведь Гейр-Бар, растаял, неуловимо перетекая в зыбкие мгновения пробуждения, когда еще не понимаешь толком, на каком-то свете, а недавнее видение кажется убедительной реальностью. Глаза еще склеивало сонным наваждением, и Сварог подумал сначала, жаль, что придется расставаться с таким великолепным сном. Потом, не открывая глаз, отметил необычную пышность и мягкость подушки. Открыл глаза и понял — ни с чем не придется расставаться. Он лежал в огромной постели, по которой можно было маршировать строевым шагом. Стены были затянуты синим шелком с вышитыми золотом узорами. В окна лились солнечные лучи, играя на рыцарских доспехах в нишах. А у изголовья стояла зеленоглазая, светловолосая девушка. Она улыбнулась и сказала, «Милорд, через четверть часа прибывает маг из Мистериора». И он осознал, что ничего ему не приснилось